В ванной комнате нас ждало открытие. Так получилось, что Тенек здесь еще не был. Не выдавалось еще, как сейчас, вот подходящего случая. Не знаю наверняка, как в Запределье с водой и ваннами, но подозреваю, что им там есть к чему стремиться. Тенек испугался белоснежной с розовыми прожилками ванны из драгоценной ракушки гаурхи, чуть не до истерики. Мне были продемонстрированы трясущиеся и разъезжающиеся на гладкой плитке пола лапы, хвост в попе и затравленный взгляд жертвы. В широко распахнутых глазах и без всякой магии читалось: «За что?» «Ну ты чего?» — позвала я. «Воды боишься?» Вспомнилось, как на одной из прогулок Тенька пришлось вылавливать из круглого мраморного бассейна. Я хмыкнула. «Ага, боится он, как же!» «Позорище!» — сообщила я не собирающемуся двигаться с места малышу. «Грязнуля мой замечательный! Купаться — это здорово! А еще это не обсуждается!» Сообразив, что водных процедур все-таки не избежать, Тенек послушно прошествовал за мной к раковине. Но как он это проделал? Голова в плечах, лапы полусогнуты, спина колесом. «Да ты не феник, а собака сутулая!» — подначила я малыша. Тот посмотрел на меня осуждающе. Мол, сначала сама попробуй, а потом говори. «Без проблем». Я со смехом скинула туфли, забралась в ванную и пустила воду. Когда набралось по щиколотку, Тенек уже сидел на бортике, обвив хвостом лапки, и внимал моим действиям с хитрым видом. «Что и требовалось доказать», — усмехнулась я и осторожно поболтала рукой в воде. «Пойдешь ко мне сюда?» Тенек сделал умильное выражение и помотал острой мордочкой. «Да ладно!» — не поверила я и отступила на шаг. Затем еще на один. «А так?» «Тяв!» — возразил феник и принялся переминаться с лапы на лапу. То, что дистанция между нами увеличилась, зверьку явно не понравилось. «Собственник и ревнивка?» — прищурилась я. «Или боишься, что утоплюсь?» «Тяв! Тяв!» — ответили мне с вызовом. «Подозреваю, на фениковом это означает «а то как же» и «с тебя станется». «А если все-таки утону?» — поинтересовалась я и уселась на дно гаурхи прямо в платье. Хотя спасибо современной столичной моде. Разве это платье? Одно название. Утонуть мне Тенек не дал. Прыгнул в ванну в тот же миг, подняв фонтан брызг, и плескаться без него тоже не разрешил. Тут уж зверь Запределья был решительно против, и наша возня в покоях как-то сама собой повторилась в ванной комнате. Места здесь было меньше, не спорю, зато было просто ошархенно скользко, и потому можно было кататься по мокрой поверхности. Прямо на лапах или на ногах, кому как сподручней. И еще здесь была вода и была пена, много пены. «Больше пены!» — голосом заправского адмирала командовала я, и сама же подливала из ароматного флакона в бурлящую ванну. Тенек по такому случаю переквалифицировался в выдру и с азартом истинного охотника ловил пастью клочки пены, которые я подбрасывала в воздух и удерживала там с помощью дыхания и магии. «То-то же!» — назидательно сказала я малышу. «Мы, хвостовые, не только не гордые и своего не упустим, мы еще обожаем купать темных феников!» Решив, что с купанием мы справились, я стянула платье с бельем прямо под водой и с помощью специального заклинания отправила мокрое в стирку. По полу потянулась дорожка из капель. Над техникой заклинания мне еще работать и работать. Это у нас Велиока Расчёди обладает даром управления водой. Та ее слушается, откликается, ластится о ладони, будто щенок. Даже завидно. Для моих же тренировок магистры создают фантомы, пегасов, грифонов, виверн и даже мантикор. За что спасибо им, конечно, но это все не то. Технику отрабатываю, а контакта, как у меня с Теньком или как у той же Велиоки с водой, у нас нет. Не живые они. Переместив по воздуху холстину, я бросила ее на мокрое, сама же откинулась на борт гаурхи. На арене у нас у всех все отлично выходит. Однако в бытовой магии я пока плаваю. К жизни во дворце, конечно, привыкаешь, как и ко всему хорошему, но я решила и бытовые заклинания освоить. Из упрямства. Тенек тем временем выбрался на борт раковины. «Тяв!» — важно сообщил он. А потом встряхнулся. Даже, пожалуй, встряхнулся. Вышло эффектно. Теперь уже мокрым был не только пол, но и стены. Зато тенек каким-то волшебным способом высох. Полностью. И распушился так, что залюбуешься. «Ай, маленький разбойник!» — непедагогично захихикала я. «Весь из себя такой важный, а в душе разбойник. Короны из перьев тебе не хватает. У меня была такая в детстве. Я тебе сделаю, как охотиться на пурпурных фазанов пойдем. Вырастешь большой-большой, сильный-сильный и самый смелый в мире. Вот тогда и отомстишь Аразону за ту мантикору. А заметку я сама его убью». «Это вряд ли», — раздался над головой низкий бархатный голос верховного демона. Взвизгнув, я погрузилась под воду с головой.